Вначале здесь, в имперском квартале, это перекинулось на соседние кварталы, а потом на столицу, станции и окружающее космическое пространство. Погибли миллионы разумных из кланов и еще столько же простых гражданских, оказавшихся не в том месте и не в то время. Тогда шла война всех против всех. Кланы бились отчаянно, уничтожая всех претендентов на императорский трон у кланов-конкурентов. Понимая, что если претенденты сумеют захватить императорский трон, участь их самих будет печальна, а сам клан канет в небытие. Закончилось тем, что большая часть руководства кланов была уничтожена, а кланы понесли колоссальные финансовые убытки, но в первую очередь эти убытки были среди разумных, в боях также пали многие лучшие специалисты кланов. Соседние с императорским дворцом кварталы, где располагались основные кланы империи, оказались полностью уничтоженными. Когда все выдохлись и у большинства кланов не осталось средств и сил для ведения боевых действий, императорский Искин предложил всем собраться в императорском дворце. Он тогда проживал на окраине империи, работал в корпорации, занимающейся переработкой, добываемой шахтерами руды. Эта корпорация входила в клан, который состоял всего из нескольких подразделений. Родители смогли устроить на должность самого младшего менеджера. В этот момент он узнал, что родителей уволили из корпорации. Родители набрали много кредитов, чтобы его обучить и устроить в корпорацию, но после увольнения банки стали напрягать возвратом кредитов, и родителям пришлось записаться в колонисты и отправиться в колонию. Так получалось, что корпорация, куда его устроили работать родители, до его прихода в корпорацию, понесла большие убытки, и многие менеджеры покидали корпорацию в поиске лучших мест, считая, что корпорация скоро обанкротится, и его же карьера благодаря этому стала быстро продвигаться. Потом его приняли в клан, в который входила корпорация, на должность помощника одного из заместителей клана. Здесь в клане узнали, что в столице началась война кланов. Цена на их продукцию выросла сразу в разы, а клан быстро выправил свое финансовое положение. Когда казалось, что все наладилось, он узнал, что родители погибли в колонии из-за войны двух корпораций, что основали эту колонию. Тогда он взял отпуск и полетел в колонию. Один из колонистов передал ему дневник мамы. Единственное, что сохранилось из вещей родителей. Возвращаясь, он читал дневник мамы и из него узнал, что у него есть дядя. Младший брат мамы. Мама писала, что брат связался с бандой, занимающейся поставками наркотиков, отцу это категорически не нравилось, он считал, что это угрожает не только ему, но и маме. Между братом и отцом состоялся серьезный разговор на повышенных тонах, который быстро перерос в драку, после которой брат пообещал прикончить отца. Поэтому мама вместе с отцом собрали вещи и покинули планету. После мать практически не общалась с братом и никогда мне ничего не рассказывала о нем. Вернувшись из отпуска, он решил найти и связаться с единственным оставшимся в живых родственником, но оказалось, тот погиб еще раньше мамы, а мама ничего об этом не знала. Война кланов продолжалась, несколько раз происходили большие собрания клана, на них обсуждались предложения от других кланов, их клан постоянно пытались вовлечь в войну на стороне того или другого клана. Предложения были весьма заманчивыми, но он считал, что клан не должен участвовать в этой войне и всегда жестко отстаивал свою позицию перед другими участниками клана. Чем заслужил репутацию твердого волевого руководителя. Многие прислушивались к его мнению и поддерживали его. Постепенно его авторитет в клане рос, а он занял место первого заместителя клана. Многие считали, что скоро он возглавит клан. Он до сих пор не знал, как и почему его выбрал императорский Искин. Откуда вообще императорский Искин узнал о нем, но в один из дней в его рабочем кабинете появились двое представителей имперской безопасности. Прямо из кабинета они его забрали и привезли в столицу, а дальше был большой зал императорского дворца, в котором находились представители разных кланов. Его вызвали только пятым. Ведущий назвал только его имя и попросил всех проголосовать. Видимо, в тот день звезды так сошлись, но большинство обескровленных войной кланов согласились принять его как нового императора. Против оказались всего несколько кланов, главным у которых оказался именно клан Калдас. Только потом он узнал, что предыдущий император имел какое-то отношение к этому клану, и именно этот клан получил от него львиную часть имперских заказов. Потом был договор между ним и кланами, где главным условием была его полная стерилизация. Каждый клан сейчас соглашался признать его императором, но в будущем рассчитывал поставить кого своего на его место. Уже после, совершенно случайно, выяснилось, что у него есть племянница. Она была тогда совсем малышкой, осталась без матери, попала в интернат, кто-то попытался ее выкрасть из интерната, из-под носа имперской безопасности. К сожалению, выяснить, на кого работали исполнители, не удалось. Сами исполнители не выжили, но он всегда подозревал, что исполнители работали на клан Калдас. Почти беззвучно в спальню открылась дверь, и на пороге спальни оказался начальник имперской безопасности. «Вызывали?» — спросил он. «Да, вызывал», — ответил император. «Проходи, садись», — и показал на одно из кресел рядом с кроватью. «Внимательно вас слушаю, ваше императорское величество. Объясни мне вот это». И император показал на виртуальный экран. «Ты видел это?» «Конечно, ваше императорское величество, но у меня есть большие сомнения на этот счет. Сомнения. Что за сомнения? В ответ начальник имперской безопасности достал полок неслышимости, активировал его и положил на столик перед императором, после чего продолжил. Дело в том, что по нашим данным Алекс Мерв, после того, как отказался выполнить ваш приказ о возвращении, вернулся на флот. Попал он на второй флот, где принял участие в специальной операции, за что получил боевую награду. И что? Есть сильные подозрения, он стал сотрудничать с аварцами. Какие есть основания так думать? Многие, к сожалению, и весьма весомые. Так получилось, что мы были вынуждены бросить все наши силы на поиск сами знаете кого, и так получилось, что присмотреть за ним никому из наших агентов было некому. Так он попал на Ламиру, где долгое время считался погибшим, но он сумел там выжить и оттуда вернулся. Есть основания думать, что именно там он связался с аварской контрразведкой и предложил сотрудничество. По-другому он не мог покинуть планету. Без поддержки контрразведки это крайне сложно сделать. Это точно? Нет. Это всего лишь предположение, но вот на флоте его не один раз видели в компании двух контрразведчиков. Это точная информация? Точная. Мало того, еще и в компании адмирала и командующего вторым флотом. Вот запись.